Дорогие братья и сестры, друзья, приветствую вас, любовь Господа нашего Иисуса Христа. Мир вам. Благодать и милость Божия в каждом дне обновляется, в каждом дне является нам. И в этом дне Господь хочет нам даровать сегодня пищу, и вот пищу духовную, и также и физическую, Он заботится. И сегодня в продолжении чтения Евангелия от Марка будем читать с 8 главы и прочитаем с 13 по 21 стих. Евангелие от Марка, 8 глава, с 13 стиха по 21. «И оставив их, опять вошел в лодку и отправился на ту сторону. При этом ученики его забыли взять хлебов, и кроме одного хлеба не имели с собой в лодке. А он заповедал им, говоря: смотрите, берегитесь закваски фарисейской и закваски иродовой. И рассуждали между собой и говорили: это значит, что хлебов нет у нас. Иисус, уразумев, говорит им: что рассуждаете о том, что нет у вас хлебов? Еще ли не понимаете и не разумеете? Еще ли окаменено у вас сердце? Имея глаза, не видите, имея уши, не слышите и не помните. Когда я 5 хлебов преломил для 5000 человек, сколько полных коробов набрали вы кусков? Говорят ему: 12. А когда 7 для 4000, сколько корзин набрали вы оставшихся кусков? Сказали: 7. И сказал им: как же не разумеете? Текст, который записал Марк, который сегодня нам повествует, тот случай Иисуса с учениками, очень важен. Важен почему? Потому что Христос показывает, почему не разумеем и не понимаем. В чем причина? И восемнадцатый стих говорит: имея глаза, не видите, имея уши, не слышите и не помните. Посмотрите, что Христос говорит: имея глаза, не видите, имея уши, не слышите и не помните. С чего начиналось Евангелие? Евангелие от Марка. Когда Иисус вышел на служение, что Он начал проповедовать? 1 глава, 14 стих. Евангелие – Царство Божие. То есть можно понять так: вход в Царство Божие. А кто, как вход? В Евангелии от Иоанна Христос говорит: «Я есть путь, истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Кто есть Евангелие? Иисус Христос. Иисус есть вход в Царство Божие. По-другому мы не войдем. Это всегда мы должны помнить. Сегодня, если нарушен мир в нашем сердце, восстановитель его Иисус Христос. Больше никак. Никак по-другому. И вот здесь вот, когда Христос требовали от Него знамения фарисеи, Он сказал: не дастся вам знамений. В другом Евангелии говорит: кроме знамений Ионы пророка, который был в 3 дня в чреве кита, так и Сын Человеческий будет 3 дня в чреве земли. Да? Он говорил, единственное знамение, важное, спасающее знамение, да, это сам Иисус Христос. Он явился во плоти. Великое благочестие, тайна, Бог явился во плоти. Это великое благочестие, тайна. Мы не можем понять, как может Бог явиться. Но это было, он явился. Как сам Бог может воплотиться? Но он это сделал. И сделал ради нас, оставил славу небес, сошел сюда и был среди нас. И вот здесь вот ученики, посмотрите, не видят, не слышат и не помнят. Причина. Не видят, не слышат и не помнят. И он говорит, переправимся на ту сторону, но при этом ученики забыли взять хлебов. И Христос говорит, заповедал, берегитесь закваски фарисейской и иродовой. Что значит закваска? Закваска стала у иудеев метафорой, нередко употребляющей ими для выражения невидимого, но всепроникающего влияния. Закваска – невидимое, но всепроникающее влияние. И когда Христос говорит «берегитесь закваски фарисейской и иродовой», на самом деле это то именно, что всепроникающее влияние. Закваска фарисейское – показное благочестие, лицемерие. Христос говорил, что вы гробы окрашенные, с виду вы вроде бы ничего, и воскрылия расширяете, да, и молитесь на углах, поститесь с постным лицом, то есть как бы, как будто бы хорошие, и даже молитесь в храмах, я и десятину, и то, и все, все делаю. Это, говорит, все показное, внутри-то вы, говорит, гробы окрашены, внутри суть хищные волки, то есть сердцевина ваша не изменена, вам смысла нету никакого, вы просто теряете время, вы обмануты сами собой. Но он показывает, что именно вот это лицемерие, оно распространяется, и Христос предупреждает, берегитесь этой закваски фарисейской, не лицемерьте, будьте искренни, будьте чисты. Закваска Иродова – это служение своим страстям. Он не хотел, взял жену брата своего и не хотел этого оставлять. Ему Иоанн говорил, ему нравилось, как Иоанн говорил, все хорошо было, но он не хотел. Он зависел от общества, он хотел быть лидирующим, и поэтому отсек голову Иоанна, потому что пообещал и не мог постраниться, не мог попросить прощения, сказать, извините, не могу этого сделать. Был зависим. И вот оно, служение страстям, тоже распространяется на людей. И эти два момента описываются в Евангелии. Первый – закваска лицемерия, вот это фарисейское. Апостол Павел пишет Галатам во 2 главе, с 11 стиха, 2 глава. Посмотрите, когда же Петр пришел в Антиохию, то я лично противостал ему, потому что он подвергался нареканию. Ибо до прибытия некоторых от Иакова ел вместе с язычниками. Пока не пришли от Иакова иудеи, он ел вместе с язычниками. Дальше читаем. А когда те пришли, стал таиться и устраняться, опасаясь обрезанных. Вместе с ним лицемерили и прочие иудеи. Так что даже Варнава был увлечен их лицемерием. Посмотрите, братья и сестры, друзья, что здесь один начал, увлеклись другие, и даже тот, наставник Павла Варнава, увлекся этим. И Павел, не увлекаясь, он противостал, он встал, сказал, нет, братья, так не может быть. Зачем вы с соблазном сейчас? Это же все видят. Мало того, что ты сам, еще и другие увлеклись. Поэтому Петр, Павел прям в точку бил. Он сразу сказал, Петру противостал. Ты стал делать, смотрите, все за тобой потянулись. Смотрите, какое невидимое. Петр никого не призывал устами. Он просто начал страницы, другие заметили, и сразу тоже стал. То есть всепроникающая закваска стала действовать. В нашей жизни это тоже очень важно. Вот это лицемерие, оно нам ничего, оно настолько усугубляет наше положение. Мы только увлекаемся, начинаем жить, и мы просто разлагаемся. Нету смысла в этом. Другой момент. Апостол Павел пишет Коринфской церкви в первом послании. Это мы видели сейчас пример лицемерия. Вот пример греха, вот этого вот страстей. В 5 главе 1 Коринфянам апостол Павел говорит, прочитаем только 6 и 7 стих. «Нечем вам хвалиться, разве не знаете, что малая закваска квасит все тесто? Итак, очистите старую закваску, чтобы быть вам новым тестом, так как вы бесквасны, Пасха ваша, наша, Христос, закланный за нас». О чем апостол Павел говорит? Выше, если 5 главу с 1 стиха читать, он говорит, у вас грех, который вообще у язычников, ну, у грешников это просто омерзительно. А вы это делаете, когда сын имеет жену папы своего, отца своего. И вы возгордились и стали хвалиться этим. То есть, когда совершается грех, он тоже квасится, начинают люди, о, слушай, здорово как. Оказывается, можно. И даже гордиться начинают. И Христос говорит, апостол Павел говорит, извергните из среды вашей. Малая закваска квасит все тесто, поражена будет церковь. Мы видим эти примеры. И Христос предупреждал, сначала об этом говорил Христос, что берегитесь закваски фарисейской и иродовой. Но потом Христос говорит им, разве вы не видите, разве вы не слышите и не помните, почему здесь об этом Христос говорит? И он начинает показывать. Смотрите, два случая, и что в этих двух случаях произошло одно и то же. Один раз накормили, напитал он хлебом евреев, а второй раз язычников. Посмотрите, он говорит, когда я 5 хлебов преломил для 5000, сколько полных коробов набрали? Говорят ему 12 кусков хлеба оставшихся. А 7 для 4000, сколько корзин набрали вы оставшихся кусков? Сказали 7. И он говорит, неужели еще не разумеете? Как же не разумеете, вернее, да? И сказал им, как же не разумеете, о чем здесь Христос говорил? Что Он даятель жизни, что Он преломлял и дал ученикам, чтоб раздали. Он приумножил, Он есть хлеб жизни. Дорогие братья и сестры, вот эти закваски. Есть, когда Христос говорит в притче о заквасках в Царстве Божьем. Да? Царство Божие подобно закваске, когда положили тесто, да, и заквасилось. Это распространение Царства Божьего. Сегодня по всему миру есть христианство, церкви. Но пока еще и присутствует грех. Никуда мы не можем деться от этого. Но он говорит, берегитесь закваски той, которая разлагает, к неверию ведет. Посмотрите, о чем ученики рассуждают. О хлебе, который Христос постоянно приумножал. Он говорит, вы еще не понимаете? Вы еще не помните? Вы видите все? Вы как не можете? Это и к нам сегодня, дорогие братья и сестры. Мы видим чудеса в нашей жизни. Мы видим Христа. Наша жизнь изменена. Моя личная жизнь изменена. Я не должен быть сегодня здесь. Я должен быть 2 метра ниже земли. Но это милость Божья. И каждый из нас новую жизнь Бог дал. жизнь во Христе, вера во Христа. Он есть хлеб жизни. Мы так и читаем Евангелие от Иоанна, 6 глава. Он вся 6 говорит, он говорит о хлебе, да. Если не будете хлеб пить, и есть их пить кровь мою, да, не будете есть плоть мою, кровь не будете. Он имеет в виду там о вере говорится. И вот 47, 48, 50, 51 стих 6 главы Евангелия от Иоанна. «Истинно, истинно говорю вам, верующий в меня имеет жизнь вечную. Я есмь хлеб жизни. Я есмь хлеб жизни». Хлеб же, сходящий с небес, таков, что едущий его не умрет. Я хлеб живый, сшедший с небес. Едущий хлеб сей будет жить вовек. Хлеб же, который я дам, есть плоть моя, которую я отдаю, а я отдам за жизнь мира. Он говорит, я отдаю за жизнь, себя отдаю за жизнь мира. За людей я отдаю себя. И сегодня вера во Христа, только вера, вот это вот лицемерие или служение страстям своим, оно просто, оно ведет к смерти. Оно отделяет нас от Бога. Он говорит, я хлеб жизни, живите мною. Прибудьте во мне, в Евангелии от Иоанна 15 главе говорит. Когда прибудете во мне, в моем учении, я в вас, то есть сам Христос в нас. А когда Он в нас, какие у нас будут дела, дорогие друзья, дорогая церковь? Если Он в нас живет, мы пребываем в Его очи, Он говорит, я тогда в вас. Тогда какие будут дела у нас? У нас не будут дела плоти, у нас будут дела Христа, потому что Сам Он будет в нас делать их. Любовь будет, милосердие, сострадание, прощение, доброта. То есть Сам Христос в нас будет. Но есть только одно условие – прибыть во Христе. Веровать в Него по-другому никак. Это очень важный сегодня текст. Беречься лицемерия, беречься этих страстей мира сего. Жить Христом. Да благословит нас Господь. Ибо Он говорит, я есмь хлеб жизни. Аминь.